Глава 4. Пока принц находится в приемной. Весьма подбодренный своим утренним подвигом, принц прошел в приемную жены с намерением еще более серьезным и трудным, чем его свидание с сэром Джоном. Перед ним раздвинулась портьера, дежурный камерлакей провозгласил его имя, и он вошел со своей обычной, несколько аффектированной развязной грацией, полной сознания своего собственного достоинства. В комнате собралось человек 20, преимущественно дам. Это было именно то общество, среди которого принц Отто, как ему хорошо было известно, был популярен и любим. И в то время, как одна из фрейлин скользнула в дверь смежной комнаты доложить принцессе о приходе ее супруга, Отто стал обходить присутствующих, пожиная похвалы и одобрения, и наделяя всех милостивыми комплиментами и дружественными шутками со свойственной ему легкостью и грацией, которые так нравились в нем женщинам. Если бы в этом обмене любезностей остроты метких шуток заключались все государственные обязанности, принц Отто был бы несравненным монархом. Одна дама за другой беспристрастно была почтена его вниманием и награждена милостивыми словами. «Мадам», — говорил он одной, — «объясните мне, пожалуйста, в чем ваш секрет, что с каждым днем я вижу вас все более и более прелестной и увлекательной? А ваше высочество, с каждым днем становитесь смуглее и смуглее», — возразила дама. «Между тем ваш цвет лица вначале не уступал моему. Я буду иметь смелость сказать, что как у вас, так и у меня цвет лица был великолепный, но я ухаживаю за своим лицом, а ваше высочество усердно загораете на охоте». «Что прикажете делать? Становлюсь настоящим негром, но это так и следует для раба, преклоняющегося перед властью красоты», — сказал Отто. «А, мадам Графинская. Когда же наш следующий любительский спектакль?» — обратился он к следующей даме. «Я только что слышал, что я очень плохой актер». «О, сиэля!» — воскликнула госпожа Графинская. «Кто осмелился это сказать? Ваше высочество, играете божественно!» «Вы, вероятно, правы в этом отношении, сударыня, потому что невозможно лгать с таким прелестным лицом», — сказал принц. «Но, тем не менее, тот господин, вероятно, предпочел бы, чтобы я играл не как бог, а как актер». Одобрительный шепот, целый концерт женских неясных воркующих звуков приветствовали эту остроту принца. И Отто, как павлин, распускал свой хвост. Эта теплая атмосфера женской лести и пустой болтовни нравилась ему. Он положительно утопал в ней, как в пуховых подушках. «Мадам фон Эйзенталь, ваша прическа сегодня прекрасна», — заметил он, обращаясь к третьей даме. «Да, все говорят», — ответила одна из ее соседок. «Но если я имела счастье угодить этой прической самому принц Шарман, то это значит гораздо больше, чем то, что говорят все остальные вместе». При этом госпожа фон Эйзенталь сделала принцу глубокий реверанс и в то же время обожгла его одним из своих самых горячих взглядов. «Это, конечно, новейшая венская мода?» — спросил он. «Самая последняя новость в области причесок, ваше высочество, и ради вашего возвращения я сделала ее. Проснувшись поутру, я почувствовала себя помолодевшей. Это было от предчувствия, что мы вас сегодня увидим. Ах, зачем, ваше высочество, вообще так часто покидаете нас?» «Ради удовольствия возвращаться», — ответил Отто. «Я, видите ли, как собака, которая непременно должна зарыть свою кость, чтобы затем вернуться и насладиться ею». «Фи, ваше высочество, кость, какое сравнение! Вы, как я вижу, привезли из ваших лесов чисто охотничьи манеры», — засмеялась одна из дам. «Но заметьте, мадам, что кость — это то, что всего дороже для собаки», — сказал принц. «А, я вижу мадам фон Розен». И, отойдя от группы дам, с которыми он только что так весело чирикал, он направился к амбразуре окна, в которой стояла эта дама. Графиня фон Розен все это время хранила молчание и, казалось, была удручена какой-то мыслью. но по мере приближения принца лицо ее как будто начинало сиять радостью. Она была высока и стройна, как нимфа, и держалась прямо, легко и грациозно, и лицо ее, довольно красивое, даже в спокойном состоянии, как-то начинало светиться и искриться улыбками, меняясь под впечатлением мысли и оживления. Она хорошо пела в свое время, и теперь даже в разговоре голос ее звучал красиво, разнообразно, иногда в низких глубоких теноровых нотах, иногда переходя в верхний регистр в подобие серебристого, как говорят французы, жемчужного смеха. Не будучи молода, эта женщина еще сохранила значительную долю своих прежних очарований, которые она обычно как будто старалась скрыть, и вдруг, в какой-нибудь момент нежности, открывала перед вами свою сокровищницу и озадачивала, поражала вас своими богатствами, как ловкий фехтовальщик поражает вас своим оружием. Сейчас это была только высокая фигура и лицо со следами былой красоты и несомненным отпечатком бешеного темперамента. А спустя минуту оно преображалось, как преображается бутон в раскрывшийся цветок. Оно сияло нежностью, светилось радостью, искрилось задором и горело внутренним чувством. У этой женщины всегда был наготове скрытый кинжал для отражения робких поклонников. Принца Отто она встретила взглядом, полным нежности и веселья. «Наконец-то вы пришли ко мне, принц Круэля», — сказала она, смеясь. «Бабочка, выпорхающая с цветка на цветок, пестрая, легкая бабочка. Что ж, разве я не достойна поцеловать вашу руку?» — спросила она, глядя на него. «Мадам», — сказал он, — «это я должен целовать вашу». И он склонился и поднес ее руку к своим губам. «Вы отказываете мне во всяком снисхождении?» — заметила она, улыбаясь. «Скажите мне, какие у нас новости здесь при дворе?» — спросил Отто. — Я обращаюсь к вам, как к живой газете. Что здесь происходит? — Что? В этом стоячем болоте? Усмехнулась она пренебрежительно. — Мне кажется, что весь свет заснул и посидел в своей дремоте. Мне кажется, что он не пробуждался, и в нем не было движения чуть не целую вечность. Последнее событие, произведшее на моей памяти сенсацию, было, когда моя гувернантка оттаскала меня за уши и дала мне затрещину. Впрочем, нет, я клевещу на себя и на ваш заколдованный дворец. Последнее сенсационное событие — вот оно». И она стала рассказывать что-то, прикрываясь веером, сопровождая свой рассказ многозначительными взглядами, оснащая его лукавыми намеками и другими прикрасами искусного рассказчика. Остальные присутствующие незаметно отошли подальше, так как подразумевалось, что графиня фон Розен была в милости у принца. Но, несмотря на это, графиня, тем не менее, часто понижала тон до шепота, и головы разговаривавших склонялись близко одна к другой. «А знаете ли, — сказал, наконец, Отто, смеясь, — что вы единственная занимательная и интересная женщина в целом свете?» «О, вот до чего вы додумались! — воскликнула она. — Да, мадам, я становлюсь умнее с годами». «С годами? — повторила она. — Зачем вы упоминаете об этих предателях? Впрочем, я не верю в года. Календарь — обманщик». «Я думаю, что вы, пожалуй, правы», — сказал принц. — Потому что за 6 лет, что мы с вами друзья, я заметил, что вы становитесь моложе. — Ах, льстец! — воскликнула графиня, но затем продолжала уже другим тоном. — Впрочем, зачем я это говорю? Ведь я даже в то время, когда протестую, думаю обратное. С неделю тому назад я имела довольно продолжительное совещание с моим главным советником — с зеркалом. И оно ответило мне: «Нет еще». Я таким образом аккуратно каждый месяц изучаю свое лицо и испытываю себя. О, поверьте, что это очень торжественные моменты. А знаете ли вы, что я сделаю, когда зеркало мне ответит: «Да, прошло твое время, ты состарилась». Знаете вы, что я сделаю тогда? «Нет, я не умею угадывать», — сказал принц. «И я также не умею. Дело в том, что выбор так велик. Есть самоубийство, Картежная игра, азартные игры, есть ханжество, есть мания составления мемуаров и есть политика. Я полагаю, что всего вероятнее я ухвачусь за последнюю. Это скучная штука, — заметил Отто. Нет, — возразила она. Это нечто, что мне всего более нравится. Прежде всего, это, можно сказать, родной брат болтовни, сплетен и пересуд. Словом, всего того, что так, несомненно, занимательно. Например, если бы я сказала вам, что принцесса и барон ежедневно выезжали вместе верхами осматривать новые пушки, то это будет, если хотите, или скандальной сплетней, или политикой, по желанию, в зависимости от того, как я построю свою фразу. Так что я являюсь, так сказать, алхимиком, совершающим это превращение из простой сплетни в политическое сообщение, или обратно. Они бывали везде и повсюду вместе за все время вашего отсутствия, продолжала графиня, заметно проясняясь по мере того, как она видела, что лицо принца омрачалось. Ведь это не более как самая обычная салонная болтовня, но если я добавлю... Их везде приветствовали криками «Хох!», то от этих двух-трех слов сплетни превращается в политическое известие или сообщение. «Будем говорить о чем-нибудь другом», — сказал Отто. «Я только что хотела предложить вам то же самое», — отозвалась фон Розен. «Или, вернее, будем говорить о политике. Знаете ли вы, что эта война чрезвычайно популярна? Популярна до того, что принцессу Серафину приветствуют и превозносят». «Все на свете возможно, мадам», — сказал принц. «И в числе всего остального то, что мы идем навстречу войне. Но я даю вам мое честное слово, что мне известно, с кем мы будем воевать». «И вы миритесь с этим?» — воскликнула она. «Я, конечно, отнюдь не претендую на мораль и признаюсь чистосердечно, что всегда презирала глупую овцу или ягненка и питала романтическое чувство к волку. И потому я говорю, пусть же будет положен конец этой роли безобидного ягненка. Покажите всем, что у нас есть принц, потому что мне надоело уже это бабье царство. Это царство прялки и веретена». «Мадам», — сказал Отто, — «я всегда думал, что вы принадлежите к этой партии». «Я была бы душою вашей партии, Монпринц, если бы у вас была таковая», — возразила она. «Неужели правда, что у вас нет никакого честолюбия? Помните, в Англии был некогда человек, которого называли делателем королей. И знаете ли, что мне кажется? Что и я могла бы сделать, если не короля, то принца». «Когда-нибудь, мадам», — сказал на это Отто. — «Я, быть может, попрошу вас помочь мне сделать фермера». «Что это? Загадка?» — спросила контесса. «Да, загадка. И даже очень хорошая», — ответил принц. «Долг платежом красен», — засмеялась она. «Теперь я вам загадаю загадку. Где сейчас Гандремарк?» «Наш премьер-министр? Конечно, в министерстве. Где же ему быть?» — ответил Отто. «Именно», — подтвердила графиня и при этом указала незаметно веером на дверь апартаментов принцессы. «А вы, Монпринц, мы с вами только в передней. Вы считаете меня недоброй», — добавила она. «Но испытайте меня, и вы увидите. Задайте мне какую хотите загадку, предложите мне какой угодно вопрос, и я вам говорю, что нет ничего такого, как бы чудовищно оно ни было, чего бы я не сделала для того, чтобы оказать вам услугу. Нет такой тайны, которой бы я не выдала вам, если бы вы только потребовали этого от меня». «Нет, мадам, я слишком уважаю моего друга», — ответил принц, целуя ее руку. «Я бы лучше предпочел оставаться в полном неведении всего». «Мы здесь братаемся с вами, как солдаты вражеских армий на аванпостах. Но пусть каждый из нас останется верен своему оружию, верен своему долгу и присяге». «Ах!» — воскликнула она. «Если бы все мужчины были так великодушны, как вы, то право стоило бы быть женщиной». Но если судить по виду, это его великодушие особенно разочаровало ее. Казалось, что она ищет средства загладить его и, найдя это средство, сразу повеселела и просветлела. «А теперь», — промолвила она, — «пусть мне будет позволено отпустить моего государя». Это, конечно, бунтовщическое деяние и, что называется, «анкопандабле». Дело достойное виселицы. Но что прикажете делать? Мой медведь так ревнив. «Довольно, мадам», — воскликнул принц. «Царь протягивает вам свой скипетр. Мало того, он обещает вам повиноваться во всем». И после этого принц снова стал обходить одну даму за другой, перепархивая, как мотылек, с цветка на цветок. Но графиня хорошо знала силу своего оружия. Она оставила приятную стрелу в сердце принца. Что Гондремарк ревновал, в этом была приятная возможность отомстить. И госпожа фон Розен, по причине этой ревности, являлась теперь для принца в совершенно новом свете.